загорела Лилетта в розовом мини, мини-бикини. Танцуй до рассвета среди силуэтов, мини-бикини. Загорела Лилетта. Oh, yeah. тебе в школу, ерунда. Классная фигурка у тебя. Пялятся все парни без конца. Ты красивая девчонка, да? Ты красивая девчонка. Ты красивая девчонка, да? Ты красивая девчонка. Подошли и встали у окна. Из окна доносится фигня. Сильно так люблю тебя одну. И с тобой расстаться не могу. Ты красивая девчонка, да? Ты красивая девчонка. Ты красивая девчонка, да? Ты красивая девчонка. Девчонка, да? Да. Ты красивая девчонка. Ты красивая девчонка, да? Да. Ты красивая девчонка. Ты красивая девчонка, да? Да. Ты красивая девчонка. Ты красивая девчонка, да? Да. Ты красивая девчонка. Всегда пизда.

ведешь меня к огненной звезде. Где же для меня выход из огня? Я не знаю, где он, ты лишь знаешь, где. Пальчиком маня, ты ведешь меня, вновь ведешь меня к огненной звезде. Где же для меня выход из огня? Я не знаю, где он, ты лишь знаешь.